Глава 8. Стратегия регионального развития. У каждого региона есть своя специфика. В этом особенно убеждаешься, когда изрядно по ним поездишь. Вот некоторые наблюдения из поездок 2005-2006 годов, которые никоим образом не являются истиной в последней инстанции.